Если кто-то убьет его, то мы не сможем поймать его с поличными и закатить такой скандал, что его друзья из Коза-Ностры сочтут за благо не связываться с наркотиками. Что ж, она была во многом права. Я, конечно, мог посмеиваться над ней и ее странной логикой, согласно которой лучший способ излечить наркомана — это объявить его преступником. Но у меня нет сочувствия к тем, кто пытается нажиться на этом недуге. «Насколько я понимаю, — сказал я, — меня интересует не сам Фрэнк Уорфилл. Может быть и так. Но, судя по вашему досье, которое я прочитала с огромным интересом, по крайней мере, те фрагменты, которые нам удалось получить, вы без колебаний отправите его на тот свет, если он станет у вас на пути. А этого не должно произойти». Она вздохнула. «Послушайте, давайте договоримся так. Вы оставляете нам Уорфилла, а мы делаем все возможное, чтобы отдать вам вашего Николаса». «Ничего себе сделка», — сказал я. «У вас есть инструкция оказывать мне содействие, но у меня нет инструкции оказывать содействие вам». Тут меня осенила одна мысль, и я запоздал, замолчал и пристально посмотрел на нее. «А что вы, собственно, знаете о Николасе? Он, кажется, никогда не имел дела с наркотиками. Откуда вы знаете его имя?» Она потупила взор и смущенно пробормотала. «Я кое-что слышала». «Слышала?» — мрачно переспросил я. «Ну, конечно, мой телефонный разговор». Мгновение спустя я не мог сдержать улыбку. «А я-то думал, как вы предупредительны, помогли мне сэкономить монету в общественном телефоне-автомате». Она сказала, не глядя на меня. «Разумеется, все наши телефоны прослушиваются». «Разумеется. Вы просили вашего шефа проверить меня. Я это слышала. Ну, и неужели вы думаете, что я не проверила вас?» Она заставила себя посмотреть мне в глаза с вызовом. «Ну, Мэтт, как насчет сделки? Фрэнки Уорфилл за Николаса и всех прочих, кто имел отношение к убийству вашей девушки, если это не Уорфилл». «Киса, что бы вы там ни вычитали из моего досье, я не маньяк-убийц. Если даже это был Фрэнки, а вы упрячете его за решетку из-за наркотиков, нас это обрадует не меньше, чем его смерть от пули». «Договорились». Я протянул руку, и она ее пожала. «Ладно, дело сделано», — сказал я. «А теперь сообщите мне номера автомобилей и описание внешности. Вы разглядели человека, который спихнул вас с шоссе?» «Да, это был тот урод, который возил вас раньше в старом Форде». «Вилли Кейн?» «Мы его знаем как Вилли Хансена». «Какой модели был джип?» «Это был не маленький универсал, но другой, немного подлиннее. Называется джипстер, белого цвета, номер калифорнийский. Она назвала мне его». «А в чем ехала Блейн?» «Спортивная машина золотистого цвета с черной крышей. Та, что она взяла в аэропорту. Разумеется, в такую жару она откинула вверх. Одна из разновидностей понтиаков. Я не запоминаю все эти красивые названия. Жар-птица». Она сообщила мне номер и сказала с какой-то опаской: «Вы, кажется, собираетесь ринуться за ней в одиночку, а меня оставить здесь?» «Именно», — подтвердил я. «Кто-то должен держать связь с нашим штабом. Если вдруг появится сообщение о дорожном происшествии с золотистым понтиаком и гибелью рыжеволосой девушки. К тому же вы собирались проверить Соренсона. Я поеду на юг, потом свяжусь с вами. У вас есть кто-нибудь на границе, кто следит за проезжающими машинами?» «У нас всегда там кто-то дежурит, мистер Хелм. И кроме того, они уже предупреждены и получили всю необходимую информацию. Но они сами не могут ничего предпринимать. Это не их дело. а не только ставит в известность полицию.